Глава 421. Та самая рыболовная леска. Мофана разорвала на куски. Но его плоть и кровь не исчезли, а начали стягиваться в одну точку. В мгновение ока на этом месте возникло 8 голов водяного дракона. В следующий миг перед Мо Цзы парил в воздухе 300-метровый 8-главый водяной дракон. Мо Цзы покрасневшими глазами посмотрел на свое творение, а потом запрокинул голову и взревел. Водяной дракон тоже взревел и помчался навстречу Инлуну. «Убей их всех!» – остервенело закричал Мо Цзы. Восьмиглавый водяной дракон отличался от собратьев и мог, пусть и с большим трудом, противостоять давлению Инлуна. Он своим бросился вперед и столкнулся с Инлуном. Выражение лица Мэнхао не изменилось, только глаза холодно блестели. Собравшиеся драгонары пребывали в состоянии шока. За пределами золотого барьера члены 5 племен тяжело задышали. Все они, не мигая, наблюдали за поединком драгонаров. Прозвучал громкий взрыв, а с ним отчаянный вой. 3 головы водяного дракона превратились в кровавый туман, когда Инлун проглотил их. Оставшиеся головы истошно выли и пытались укусить Инлуна. Но тот поднял голову к небу и взревел, словно кто-то посмел покуситься на его высокое звание. Его тело начало увеличиваться в размерах, пока не прибавило еще несколько сотен метров, а потом он вновь обрушился на водяного дракона. Прогремевший взрыв всколыхнул округу. Дракон с 5 головами в страхе взвыл и попытался сбежать, но тут прогремел еще один взрыв. Водяного дракона разорвало фонтаном крови и плоти, и Инлун незамедлительно открыл пасть и засосал в себя его останки. Разум Мо Цзы от страха не мог соображать. «Я сдаюсь!» Закричал он в ужасе. В этот критический момент золотой свет барьера закружился, собираясь переместить его с платформы, и Инлун опять взревел. Внезапно его тело окутало яркое пламя. Когда Мо Цзы был в одно мгновение от перемещения за барьер, Инлун с огромной скоростью налетел на золотой свет и заблокировал его. «Когда Мэнхао хочет кого-то убить, никому не позволено вмешиваться!» Холодно произнес Мэнхао и медленно поднял правый палец. На его лбу засиял образ зеленого древа, исходящая от него древесная сила, следуя указаниям Мэнхао, устремилась в золотой барьер. Поскольку барьер состоял из энергии с атрибутом дерева и металла, сила зеленого древа заставила его покрыться рябью и замерцать. Только Мо Цзы с облегчением выдохнул, полагая, что успешно сбежал. Вокруг внезапно сомкнулась темнота. Все потому, что он оказался в пасти Инлуна. Раздался душераздирающий вопль, который прервал мерзкий хруст. Верхняя половина Мо Цзы исчезла в зубах Инлуна. Вот что значит обломать клыки. После этого Инлун медленно растаял в воздухе. За пределами золотого барьера произошедшее произвело настоящую сенсацию среди зрителей. Он! Великий Драгонар! Этот дракон! Никогда такого не видел! Я тоже никогда не видел такого неодемона!» «Даже барьер предка не смог его остановить! Мо Цзы сдался, но его все равно убили!» Медленно взгляды всех присутствующих сосредоточились на Мэнхао. Гун племени ворона-разведчика от изумления потерял дар речи, небесная жрица покосилась на Гуна, а тот на нее. Когда взгляды встретились, оба заметили изумление в глазах друг друга. Сейчас у обоих в голове крутилась единственная мысль «Великий Драгонар!» Должно быть, он был тяжело ранен в прошлом, поэтому его неодемон может появляться только в виде иллюзии. Сейчас он не в силах призвать его истинную форму. Не только они думали так. Гуны и жрецы других племен пришли к похожему выводу. Главный старейшина племени ворона-разведчика тяжело вздохнул и посмотрел на Мэнхао. Из его взгляда начисто испарилась неприязнь и презрение. Теперь он смотрел на Мэнхао как на равного. Улин тяжело дышала. Ее щеки залил румянец, а кулаки были крепко стиснуты. Эта сцена в очередной раз напомнила ей о том, что Грандмастер Мэн был самым могущественным человеком, с чьей помощью она и Учень могут вернуть себе потерянное положение в племени. Что до Учения, его глаза фанатично блестели. По его мнению, Мэнхао управлял мощью самих небес. Не было таких людей, кого бы он чтил больше, чем Мэнхао. Чужеземный зверь с расширенными от удивления глазами что-то бормотал себе под нос. У большинства была похожая реакция. Не говоря уже о людях, находившихся сейчас внутри золотого барьера. Гула с болью в сердце тяжело вздохнул, только сейчас он наконец решил сдаться на милость судьбы. Было очень опасно провоцировать такого могущественного человека, как Манхао. Поэтому он вынужден был смириться и принять свою участь. В то же время такое положение дел его слегка обрадовало. «Юный господин с каждым днем становится все сильнее. Похоже, следовать за ним будет не так уж и плохо». Он серьезно задумался, чего бы такого сделать, чтобы занять положение поприличней, чем быть человеком, который просто кормит животных. Пока все находились в состоянии шока, старуха, седовласый старик и драгонар, похожий на рыбака, сделали свой ход. Их неодемоны с рёвом устремились к Манхао, как только иллюзия Инлуна исчезла. Глаза этих троих сверкнули маслянистым блеском. Будучи драгонарами, они сразу распознали, что с иллюзорным драконом-неодемоном Манхао было что-то не так. Он не мог долго находиться в материальном мире, поэтому и исчез. Если они убьют Манхао, тогда смогут завладеть его неодемонами. «Это раненый великий драгонар. Он обладает могуществом великого драгонара, но... это не великий драгонар из легенд, которого невозможно убить! Встретиться с раненым великим драгонаром – большая удача!» Трое атакующих драгонаров явно пришли к какому-то соглашению. Гула недолго пробыл среди племен ворона-божества. Другие вассалы-драгонары плохо его знали, поэтому не стали включать в свой план. Манхао повернулся к ним, одарив каждого холодным, полным жажды убийства взглядом. Взмахом руки он призвал тотем безглазой гусеницы. Его начали опутывать нити шелка. Даже когда неодемоны трех драгонаров бросились в атаку, Манхао не сдвинулся с места. «Бесстыжие подлецы!» Со смесью ярости и тревоги закричала Улин. Остальные члены племени ворона-разведчика были возмущены таким поведением драгонаров. Гун, небесная жрица и даже главный старейшина помчались Манхао на помощь. К сожалению, на их пути встали гуны и жрецы из других племен. Тем временем Гула на платформе, увидев, что происходит, без колебаний отправил свою стаю неодемонов на трех драгонаров. В этот критический момент воздух заполнил странный неописуемый звук. Его источником были нити шелка безглазой гусеницы, которые сплетались вокруг Манхао. Внезапно шелк разлетелся во все стороны, разрубая бегущих неодемонов на мелкие куски. В следующий миг Манхао уже шел через море крови и плоти. Вокруг него продолжал кружить шелк, тогда как он сам холодно взирал на трех атаковавших драгонаров. Те изменились в лице и начали шаг за шагом пятиться. В этот момент лицо старухи перекосило от гнева. Внезапно ее одноглазая обезьяна бросилась на Манхао. «Дикий гигант!» – равнодушно сказал Манхао. Дикий гигант взревел и тотчас оказался рядом с одноглазой обезьяной. Когда он вцепился в нее зубами, обезьяна отчаянно взвыла. Побледневшая старуха хотела было сбежать, но тут рядом с ней возникла белая вспышка. Оказавшись за спиной, большой лохматик без промедления прыгнул вперед и вцепился в шею. Она хотела сбросить волка, но тут появилась черная летучая мышь. Ее клыки тоже вонзились в плоть, и под душераздирающие вопли старухи летучая мышь начала высасывать из нее жизнь. Не прошло и секунды, как на землю упал высушенный труп. Пока старуха еще была жива, седовласый старик на белом журавле рванул границы золотого барьера, явно намереваясь сбежать с платформы. Оказавшись снаружи, бледный как мел старик посмотрел на Манхао и с облегчением вздохнул. Манхао не стал гнаться за стариком, вместо этого направился к старику-рыбаку. Но перед этим он произнес всего одно слово. «Попугай!» Стоявший в толпе практика в племени ворона-разведчика здоровяк взревел и набросился на старика, сбежавшего из-под барьера. Удивленный крик быстро перерос в леденящий душу вопль, когда здоровяк принялся рвать его на куски. Белоснежный журавль разделил участь хозяина. На платформе более слабые драгонары пустились на утёк. Когда все разбежались на платформе, остались только Манхао, Гула и старик-рыбак. Старик стремительно белел, видя, как в его сторону неспешно идет Манхао. Каждый шаг отражался в сердце старика-рыбака оглушительным гулом. Он чувствовал нарастающее давление, отлично понимая, что ему не сбежать, а также понимал, что даже раненый драгонар был не тем человеком, кого можно просто так оскорбить. Тем не менее, рыбак отдавал себе отчет, что угодил в смертельно опасную ситуацию, но в его глазах еще не угас огонек надежды. Взмахом руки он заставил гигантского земляного червя истошно взреветь. В это же время множество червей внезапно вылетели из магической глины и начали прикрепляться к гигантскому червю. Теперь они напоминали щупальца, что придало гигантскому земляному червю еще более свирепый вид. Старик-рыбак сплюнул немного крови и начал выполнять магические пассы двумя руками. «Тайная магия кармы!» – закричал он. Гигантский земляной червь склонил голову и открыл рот, а потом сделал то, чего никто из зрителей не ожидал. Он целиком проглотил старика-рыбака. На голове земляного червя появился бугор, откуда внезапно появилось лицо старика. «Против великого драгонара у меня нет шансов!» – кричал он. «Но с найденной много лет назад тайной магией кармы я могу соединить мое тело с неодемоном и стать новой формой жизни! Даже если ты великий драгонар, тебе не удастся сразить меня!» Спокойствие Манхао мгновенно улетучилось, сменившись невиданной ранее серьезностью. Его культивация начала вращаться с максимальной скоростью, а в глазах вспыхнул яркий блеск. Но смотрел он не на старика, а на воздух над ним. Его внимание привлекла тайная магия кармы. В этой магии Манхао ощутил ауру клана Цзэ. Внезапно в небе разверзлась воронка, откуда появилась серебряная нить, которая очень напоминала рыболовную леску. Она устремилась к старику в теле земляного червя. Внезапно все звуки стихли. Манхао с изумлением заметил, как все, включая могущественных гунов, застыло на месте. Весь мир внезапно остановился. Словно весь мир был рыбой на разделочной доске, которая безропотно ожидала, пока рыболовная леска утащит ее прочь. Судя по всему, он был единственным человеком, кто мог видеть серебряную нить.